«А с кем еще?» – резонно возразил Вилли, наблюдая, как Рон по очереди поднимает колени к груди и утробно ухает. «Что-то не вижу толпы желающих подружиться с толстым и стеснительным полусквибом Зайкой. Это я о себе, если что. Или ты хочешь предложить свою кандидатуру?» «Нет, почему-то я так и думал». Малфой даже замер от удивления, а потом с усмешкой покачал светловолосой головой. «А ты жесткий тип, Лонгботтом», — сказал он каким-то странным тоном. «По тебе и не скажешь. Если ты так безжалостен к себе, остальным точно пощады не жди. Ты опасный противник, учту на будущее». Невилл безразлично пожал плечами. Малфой был волен делать любые выводы, какие сочтет нужным. Сам себя Вилли грозным врагом не считал, надо уметь трезво смотреть на вещи, а он умел, спасибо науке дяди Элджи. Драко задумчиво похмыкал, одарил его еще парой косых взглядов и отошел к своему бойцу, а Невилл направился поддержать Рона. Правой рукой тот ухватился за зубец башни, а левую ногу ритмично отводил в сторону, растягивался. «Ты как, готов, а то?» — весело отозвался рыжий, с прищуром глядя Вилли через плечо. Невилл обернулся. Драко что-то тихо втолковывал Гарри, а сам Поттер выглядел отрешенным и спокойным, будто не на дуэль собирался, а на увеселительный пикник у озера. Он же у Макглов воспитывался, что он знает о боевке. «Раскатаю, мокрого места не останется. Все равно будь осторожен», — нехотя настоял Невилл, просто потому, что это был его первейший долг как секунданта. «Нельзя недооценивать противника. Это тебя бабушка научила трястись от любого шороха, словно заяц», — заржал Рон, и Вилли неожиданно ужасно захотелось столкнуть его с башни. Он представил себе, как тело Уизли грузно переваливается через каменный зубец, как в колючем воздухе замирает его далекий отчаянный крик и как потом раздается глухой удар о промерзшую землю. Невилл вздрогнул, спрятал руки за спину и сделал шаг назад, а Рон опять засмеялся. «Не шарахайся, Лонгботтом, сегодня меня стоит опасаться только Поттеру. Я его под орех разделаю. Желаю удачи, холодно, сквозь зубы», — сказал Невилл и отошел к уже занявшему позицию Драко. Они с Поттером встали спина к спине, и Малфой скучающим тоном пробубнил, что все они тут собрались по причине дуэли. «Ну надо же», — Арон думал, что чаю выпить, из-за урона чести мисс Персифон и Паркинсон. Рон услышал, как тихо охнул Лонгботтом, и раздраженно прикрыл глаза. «Рохляй тюфяк, что с него взять?» Со стороны секундантов мелькнула короткая алая вспышка, и они начали расхождение на позиции. 1, 2, 3, 6, 10. Рон развернулся на пятках и взял палочку боевым хватом, чтобы было сложнее выбить. Стоявший напротив Поттер в пижонской дуэльной мантии ухмыльнулся уголком рта и что-то прошептал, указывая палочкой себе на лицо. Рон подозрительно прищурился и покосился на секундантов, но Невилл только развел руками. «Ничего запрещенного, не амулет». Рон пожал плечами и встал в позицию. Гарри замешкался, а затем повторил его позу с некоторыми отличиями. Ведущая рука чуть ниже, не над головой, а на уровне глаз, левая нога отведена назад и немного в сторону, для устойчивости. Рон недовольно покривился. Следовало признать, что противник был не совсем уж наивной ромашкой. «На счет три», — громко сказал Невиллу. «Раз-два». Рон сорвался в движение еще до счета три, как учил Биллу, но Гарри, видимо, тоже не зря якшался с Малфоем и начал творить какое-то заклинание одновременно с резким шагом Рона вперед. Первые пару минут они обменивались обычными приемами начальных курсов. Ослепить люмосом, сбить противника с траектории карпи ретрактумом, отвлечь ректусим прой. Рон начал злиться. Почему-то легкой победы не выходило. Драгклав Поттер ставил неожиданно сильные щиты и блокировал почти все атаки. Самому Рону защитные заклинания удавались плохо. Он предпочитал уклоняться и навязывать бешеный темп, но такая тактика изнуряет. Ее цель – сбить противника с толку шквалом заклинания и стремительно завершить бой. Однако щиты Поттера стояли как влитые, ему почти не приходилось двигаться и тратить силы, и по позвоночнику Рона пробежал неприятный холодок. Возможно, этого противника вымотать не удастся. Он прищурился и попытался сбить очки с носа Гарри, но те сидели, как приклеенные, и Рон от злости прикусил губу. Мордрит, да они и были приклеены. Так вот что Поттер делал перед дуэлью. Он перекатом ушел за круглый бок башни и затаился в ненадежном укрытии, переводя дыхание. «Сдавайся, Уизли», — раздался холодный ясный голос, и Рон невольно поежился. «Сопротивление бесполезно, вот еще», — прохрипел он и метнулся из укрытия. «Слагулус и Рукта». Поттер уклонился, двигаясь легко и плавно, как в танце, и тут же развернулся к нему, повелительно выбрасывая вперед руку с палочкой. Серпенсорте. Из его палочки вылетел огромный желтый удав в белых разводах, замер на секунду, пробуя воздух раздвоенным языком, а затем неслышно заскользил к Рону. Тот застыл всего на мгновение, пытаясь совладать с захлестнувшим его ужасом, но Дракклаву Поттеру оказалось достаточно секундного замешательства. Экспеллиармус. Палочка Рона покинула его руку и скакнула в подставленную ладонь Гарри, а сам он пошатнулся и сделал неловкий шаг назад, подворачивая левую лодыжку. Змея сверкала мерзкими красными глазами и неотвратимо подползала все ближе. Вот она нежно коснулась штанины, начала закручиваться вокруг правой щиколотки голени. Рон поймал себя на том, что отчаянно скулит. 8, 9, 10. Дуэль окончена, победил Гарри Поттер. Отменяй, Гарри. Иваниска Випера, буркнул Поттер, поводя палочкой, и ужасное давление на правую ногу исчезло. Рон перевел взгляд вниз, туда, где еще миг назад сжимались тугие желто-белые кольца, и сгорбился, уперев руки в колени. Его тошнило. «Ты в порядке?» – раздался голос Невилла над самым ухом, и Рон вздрогнул. Он и не заметил, когда секундант успел оказаться рядом. Иннервит. Тошнота отступила, и Уизли судорожно хватанул ртом морозный воздух. Полегчало. «Идем, Рональд». Невилл помог ему распрямиться и подставил плечо. «Идем. Ну же, долги чести надо платить вовремя». Рон промолчал и оперся на него, хотя больше всего ему хотелось закричать и затопать ногами. «Долги чести, надо же! Каким образом лопух Поттер научился всему этому так быстро? Ладно, щиты, противо само по себе несложное заклинание, для него, по сути, нужна только концентрация. Правда, себе можно и признаться, чем сильнее маг, тем крепче щиты, а у Гарри они получились на удивление мощными. Но эти мерзкие змеиные штучки, Малфой, молнией прошило мозг озарение. Ну конечно, его научил проклятый Малфой. Вот кто стоит за поражением Рона Уизли в первой настоящей дуэли, этот зализанный белобрысый хорек. Я взял на себя смелость составить формулировку, умильно улыбнулся тот, когда они с Невиллом наконец доковыляли до места, и протянул пергамент. Читай, Уизли, или, если эта задача тебе не по плечу, я могу прочитать вслух. Ты еще пожалеешь, сквозь зубы процедил Рон. Он пробежал глазами список, пытаясь найти лазейку, но бесполезно. Комар носа не подточит, видна наука скользкого папеньки. Он горько усмехнулся. Один из пунктов гласил, что Рон обязуется уничтожить любые записи, имеющие отношение к дуэли. Вот и на умницу Гермиону нашлась управа. Ладно, твоя взяла, хорек ты вонючий, клянусь. Не так быстро, Драко растянул губы в улыбке, но его глаза не смеялись. Прочитай весь список вслух, а затем клянись. И еще хоть одно оскорбление, и мы начнем второй раунд, раз уж все тут собрались. Простите, ваше высочество, был неправ, съязвил Рон и начал без выражения зачитывать пергамент. Слова клятвы жгли губы, отдавались в груди тупой болью. Снова поражение, ну сколько можно. Все, я в башню, хорошего вечера не желаю. Он поднял с пола мантию и поковылял прочь. Внутри все разрывало от обиды и бессильной злости, но спину Рон пытался держать прямой, не хватало еще пуще опозориться перед врагом. «Что он сказал Лапансе?» – неожиданно настойчиво спросил Невилл, когда дверь за рыжим с треском захлопнулась. «Мне нужно знать, а я предлагал уточнить еще перед боем», – пожал плечами Драко и растер замерзшие ладони. Он был доволен. Их тактика сработала, дуэль выиграна, а честь подруги и тайно выручая комнаты отныне вне опасности. «Не хочу повторять грязную клевету, но скажу, что в некоторых вопросах твой приятель развит не по годам». Он с удивлением заметил, что Лангботтом сжал кулаки, а его лицо приобрело непривычное выражение, будь Драко на месте Уизли, Мерлин упаси. Он бы крепко задумался, прежде чем распускать язык в следующий раз. «Панси хорошая», — после небольшой паузы сказал Невиллу. «Она не заслуживает того, чтобы ее имя трепали почем зря. Я, наследник Лангботтом, приношу извинения за поведение своего товарища. Мне очень жаль», — Драко великодушно кивнул, а молчаливый какой-то пришибленный Гарри пожал плечами. «Все закончилось», — медленно сказал он. «Все ведь закончилось?» «Да, все в порядке», — подтвердил Драко. «Клятва принесена по всем правилам. Поздравляю с ПП победой», — смущенно добавил Невиллу, протягивая Гарри руку. «Ты сражался очень ДД достойно. Я не думал, что ты ПП победишь. Моя ошибка. Я бы тоже на себя не поставил, это же был мой первый бой», — сказал друг и опять уставился на звездное зимнее небо. Драко усмехнулся. Он хорошо знал, что реакция после первого сражения бывает разной, от эйфории до апатии. Гарри вон на звезды залип, бывает. Это было, я не знаю, как это описать. Я только сейчас понял, каково это, быть магом. Это не перелевитировать и не превращать спички в иголки. Мое тело как будто жило своей жизнью. И это ВЛ. Драко наложил на друга невербальное силенце и потянул его за руку к лестнице. Честь имею, Лонгботтом. Гарри, надо прийти в себя, видишь, совсем развезло человека. Невилл улыбнулся понимающе и кивнул. Я постою тут еще немного, подумаю. Не хочу пока идти в гостиную, там наверняка Рон дуется. Про отбой не забудь, напомнил Драко и потащил за собой деревянно шагающего Поттера по крутым ступенькам. Уже было за полночь, когда Гарри, устав ворочаться без сна, сел в кровати и зажег люмос. Остальные давно спали. Перестал возиться Малфой, затих Лонгботтом, и даже обиженный Уизли уже вовсю выводил рулады носом. А Гарри все проживал заново то упоительное ощущение, которое испытал во время своего первого в жизни боя. Вернее, то, что бой был первым, он понимал умом, но почему-то упорно мерещилось. Гарри откуда-то знал, как двигаться, как отражать чужие атаки и нападать самому. Как будто он не учился новому, а вспоминал. Для него стало неприятным сюрпризом то, насколько сильно ему понравилось побеждать. Тогда, на каменной площадке, казалось, что Гарри никогда не видел ничего восхитительнее загнанного взгляда голубых глаз напротив, словно у крысы, узревшей перед собой змеиные кольца. Он будто ощутил себя огромной ядовитой змеей, сжимающей смертоносные объятия вокруг жертвы, сильнее, туже, крепче, вплоть до сладкого хруста позвонков. Гарри выдохнул со свистом. На какое-то мгновение он почти перестал дышать. Что с ним происходит? Это часть загадочного дара Змеиуста? Или он сам по себе такой странный? После дуэли Драко объяснил, что каждый отходит от скачка адреналина по-разному, но друг не понимал главного. Гарри совсем не испытывал азарта боя. С самого первого момента, стоило его ноге ступить на продуваемую ветром площадку, он словно заледенел внутри, а тело двигалось будто само по себе. Надо было признаться честно, Гарри накрыло волной вовсе не радость от схватки. Он испытал настоящий восторг от ощущения власти. Полной, безраздельной власти над противником, над жертвой. Гарри обреченно потер виски, голова раскалывалась от тупой боли. У него такое бывало, причем с каждым годом все чаще. Тетя даже водила его в больницу, но макгловские врачи только развели руками. Мигрени, такое бывает. Может, с переходным возрастом пройдет. Надо спросить у Панси, есть ли маги-врачи, решил Гарри и лег обратно в надежде все-таки уснуть. Северус уже заканчивал полуночные изыскания в библиотеке Малфоев, когда за его плечом раздалось деликатное покашливание и подкравшийся со спины Люциус елейным голоском поинтересовался. «Не помешаю, ты же тут хозяин», пожал плечами Северус и с сожалением захлопнул очередной бесполезный фолиант. День прошел впустую. Он перелопатил массу изданий разной степени редкости, но так и не нашел то, что искал. «Не стой надо мной с безмолвным укором, я уже ухожу». Люцию хватило честности не притворяться, что он рад ночным бдением Северуса у себя дома. Приятель только и сделал, что тяжело вздохнул, глядя на бесценные книги, высевшиеся на столе неаккуратными башнями. «Ты же знаешь, что домовикам нельзя касаться волшебной литературы», — печально спросил он. «Будь человеком, убери за собой. За кого ты меня принимаешь?» Ненатурально возмутился Северус. «Ладно, уберу. Не смотри на меня так. Драко весь в тебя, тоже королева драмы. А я говорил с Поликсеной», — не впопад заметил Люциус, крутя в ухоженных руках один из томов. Северус кинул на него косой взгляд и попытался прочитать по верхам, но наткнулся на жесткую окклюментивную стену и сжал зубы от боли. Спрятанный амулет не только выкидывал из сознания, но и давал сдачи, чтобы впредь было неповадно. «Ага», — обрадовался Люций, и книжка немедленно полетела в сторону, на гостевой диванчик. «Я так и знал. Знаешь что, с друзьями так не поступают. Ты пытался использовать меня в темную, чтобы выведать у Паркинсона информацию». «Ну, пытался», — угрюмо ответил Северус, скрещивая на груди руки и глядя на приятеля снизу вверх. «Что еще мне прикажешь делать? Будь ты на моем месте, тоже ухватился бы за любой шанс. И что тут такого ужасного?» Люциус крепко задумался. «Ладно, Драккл с тобой», — махнул рукой он и пожаловался. «Не могу понять, почему я прощаю тебе все подряд. Выставляешь меня дураком перед важными людьми, а я все равно продолжаю помогать. Сначала привел к лорду за ручку, потом сделал крестным единственного сына. Это потому, что у тебя чуткое и большое сердце, и ты не можешь оставить нищего полукровку в беде, бархатно, с придыханием проговорил Северус и продолжил нормальным тоном. И еще потому, что, кроме меня, у такого великолепного тебя совсем нет друзей. Я единственный, кому от тебя точно ничего не нужно, ни денег, ни власти. И ты можешь быть уверен, что нравишься мне просто так, со своими бурными скандалами с Нарси, с полным курятником этих дурацких павлинов и с пижонскими замашками. Ах да, еще я абсолютно точно не пускаю слюни на нарциссу, и ты можешь спокойно оставлять нас одних. Видишь, какой я со всех сторон положительный. Мечта, а не друг. Люциус уничижительно фыркнул, но Северус, даже невзирая на амулет, видел его насквозь. Приятель проникся и даже усовестился. Мордрит языкатый, уже без прежнего запала сказал Люций и отрешенно почесал висок костяшками пальцев, будто сам удивляясь тому, что собирался сказать. «Вьешь из меня веревки. Так и быть, оставь мне описание того, что ищешь, а мы с Нарси прошерстим библиотеку, пока ты в школе. В следующую субботу заберешь готовую подборку». Северус сухо ухмыльнулся краешком губ, но на душе потеплело. Что бы ни случилось в его загадочном прошлом и как бы ни повернулось туманное будущее, существовал человек, на которого он совершенно точно мог положиться. Это окрыляло. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце. 1. Последнюю площадку астрономической башни каждый представляет себе по-своему, кто во что горазд. В книгах и фильмах ее изображение также отличается. Для меня она выглядит ближе к книжному описанию, примерно как на визуале ниже. https://harry.potter/fandom.com/wiki/astronomy/slash/sram. 2. Например, дуэльных стоек можно полюбоваться на видео ниже. Драка, скорее всего, учил Гарри стойке Северуса, но Поттер ее модифицировал под себя. https://www.youtube.com/watch/wembo4havlovk. 3. Тот самый удав. https://красивости.pro/plats/post/2021.09.1.631.153.463.464.13 красивости про пежелти питон порода животные и красиво фот 14 jpg. https://по фотослупу/plats/post/2021.08.1.661.881.963 по фотослуп пежелти удав 5 jpg. Интерлюдия. Невилл. Лето 1988 г. Примечание к части. Итак, вторая интерлюдия готова. Что-то совсем не сказочно, но зато реалистично. У меня еще канонное описание детства Невилла вызывало жуткую оторопь. Музыкальное сопровождение для атмосферы интерлюдии. https://www.youtube.com/watch/wesgs/271rdq. В доме Лонгботтомов тихо и безлюдно, но Невилл уже давно не верит затишью перед бурей. Мнимая безопасность, совсем как тогда, на северном пирсе в Блэкпуле, когда он засмотрелся на сновавших в воде рыбок и полетел от сильного толчка в спину прямиком в холодную темную глубину. Тогда он еще верил в то, что это была случайная ошибка, неуклюжая попытка помощи, а не злой умысел. Теперь Невилл понимал, что это не так. Враг прекрасно знал, что это был его первый в жизни выезд на большую воду и что шестилетний Вилли совсем не умеет плавать. Тогда он выжил только чудом и с тех пор панически боялся воды, вызывая этой постыдной слабостью презрение и насмешки родни. Зато полюбил огонь, тот горел так уютно в маленьком камине в спальне Невилла. Там, за закрытой на засов дверью, с придвинутым вплотную креслом он мог хоть немного расслабиться. Огонь – это безопасность. Он тяжело вздохнул и начал подниматься по лестнице. Невилл привык ходить по старинным дубовым пролетам с оглядкой, умело перенося свой немалый вес со ступеньки на ступеньку так, чтобы тени выдали его приближение скрипом. Вилли знал наперечет все закоулки в доме, где его может подстерегать враг. Пыльные тяжелые портьеры до самого пола, плохо освещенный ход на кухню, даже его собственный шкаф в спальне, пока он не начал баррикадировать вход тяжелым креслом. Враг хитер и изобретателен, но Невилл умеет учиться на своих ошибках. Сзади раздался скрип, и он быстро оглянулся через плечо. Сквозняк, или скрытый под дезиллюминационным враг. Вилли ускорил шаг, чтобы скорее добраться до гостиной. Он давно заметил, что при бабушке вероятность нападения меньше. Войдя в уставленный книжными шкафами зал с высокими лепными потолками и сервированным столиком в центре, он привычно обежал взглядом сидевших в креслах людей. «Бабушка, тетя, не ты, враг. Значит, в коридоре был просто сквозняк», — с горечью подумал Вилли. «В коридоре был просто сквозняк, а он, наследник Лангбаттом, просто жалкий трус, шарахающийся от любой тени. Добрый день», — поздоровался Невилл и сел так, чтобы видеть всю комнату. Враг заметил его хитрость и улыбнулся, притворно любезно и снисходительно, как он это умел. Вилли кинул быстрый взгляд на бабушку, но та продолжала безмятежно пить чай из старинного фарфорового сервиза с розочками и обсуждать погоду с щебечущей тетей Энит. Улыбка врага стала шире, и Невилл разочарованно поджал губы. Остальные опять ничего не заметили. Пора принять горькую правду. Он с врагом один на один, и никто его не спасет. Ни рассеянная бабушка, отметающая все жалобы как бессмысленный лепет, ни родители-калеки. Невилл выше поднял подбородок и улыбнулся врагу в ответ. «Однажды», — подумал он мстительно, с тяжелой и холодной яростью, «однажды я вырасту и вышвырну тебя из рода, а может и убью. Только дай, прошу, дай мне вырасти». Враг прищурил серо-зеленые глаза, такие же, как у самого Вилли, и насмешливо покачал головой, будто прочитал мысли, несмотря на спрятанный под рубашкой амулет. Невилл понял, не даст. Он потянулся за меренгой и принялся жевать ее, не чувствуя вкуса. Под пристальным взглядом врага кусок не лез в горло, Вилли забивал себе рот просто по привычке, чтобы не сидеть без дела и не замирать, как кролик перед удавом. «Ты так вырос, дорогой племянник», — сказал враг и, встав одним гибким движением, подошел к замершему Невиллу. Бабушка и тетя Нит одобрительно улыбнулись врагу и продолжили свой разговор, а Вилли понял, вот оно, сегодня он умрет, и на этот раз даже присутствие бабушки его не спасет. Врагу надоело ждать. «Дай-ка я тебя обниму по-родственному, я мне НН надо», — он поспешно вскочил и попятился к двери под укоряющим взглядом бабушки. Проклятое заикание, Вилли ненавидел его почти так же сильно, как самого врага. «Ну что ты там мямлишь?» — шикнула на него бабушка и опять поощрительно улыбнулась врагу. «Элджи, дорогой, я надеюсь, ты станешь бывать у нас чаще. Мальчику нужен пример настоящего мужчины». «Конечно, тетушка», — враг склонился в игривом легком полупоклоне, отчего польщенная бабушка принялась быстрее обмахиваться белым перьевым веером, и повернулся к Невиллу. Его глаза, злые, колючие, так похожие на глаза самого Вилли, рассказывали совсем другую историю. Историю зависти, ожидания и надежды. «Я всегда рад помочь в воспитании наследника». «Наследник». А да, Невилл отлично знал, почему враг неустанно мучает его. Он – наследник. Именно он – маленький презренный сквип Вилли, а не взрослый, опытный и изысканный Элджернан из побочной ветви. Невилл не знал только одного, когда именно дядя Элджи стал врагом. Когда на свет появился первенец Фрэнка и Алисы, когда родители попали в Мунго, оставив сына без защиты, или когда первые детские выбросы Вилли так и не наступили в положенный срок, когда именно Элджернан решил, что станет гораздо лучшим наследником, чем никчемный Невилл. Он сделал еще один незаметный шаг назад, в сторону спасительной двери, но враг оказался быстрее, метнулся вперед, сжал Вилли в объятиях, способных задушить, сломать кости, и шепнул на ухо: «Как поживаешь, дорогой племянник? По-прежнему ни одного выброса, ах, как прискорбно». Невилл судорожно дернулся, но тут же обмяк, враг держал крепко. «Мы на балкон, подышим свежим воздухом и попробуем пробудить у мальчика магию», — сообщил он бабушке и тете Энит, а те радостно закивали и отсалютовали ему чашками с чаем. Невилл хотел закричать, и плевать, что о нем подумают, но горло сжало тугим невидимым обручем, и он с содроганием понял: «Силенция». Губы Вилли отчаянно шевелились, но враг развернул его голову к балконной двери, и бабушка не заметила молчаливой мольбы внука о помощи. Впрочем, как и всегда, полетаем. Враг обжег его ухо горячим дыханием, и тогда Невилл вздрогнул всем телом и тихо заплакал. Он не справился, не сумел защититься от врага и в наказание за собственную глупость умрет. Повелительный взмах рукой, и Вилли перевернулся вверх тормашками и повис в воздухе. В ушах гулко стучала кровь, перед глазами двоилось. Он попробовал двинуть рукой, но понял, что не может пошевелить ни пальцем. Невилл узнал это подлое заклинание «Петрификус Таталус». Враг ничего не оставлял на волю случая. Когда Вилли повис за балконными перилами из резного дерева, Элджернан взял его за щиколотку и улыбнулся напоследок, глядя двоюродному племяннику прямо в глаза. «Не плачь, маленький Сквиб», — мягко сказал враг, разглядывая его с холодным интересом. «Сейчас твоя грустная одинокая жизнь закончится, и ты сможешь родиться заново настоящим магом. Ты оставляешь славную семью в надежных руках». Невилл стиснул зубы и крепко зажмурился. Он почувствовал, как сильные пальцы на щиколотке разжались, как заклинания левитации и окаменения рассеялись, а затем его тело, извиваясь, устремилось к земле вниз головой, с 3-13, в оригинале «Upstairs», так что конкретный этаж не указан. «Я выбрала 3-й этажа». Тело еще не поняло то, что уже понял сам Невилл, и отчаянно хотело жить. Секунды летели мимо, но боли не было. Вилли опасливо приоткрыл один глаз и к своему восторгу обнаружил, что упруго прыгает по траве, словно мячик. Его захлестнула ни с чем не сравнимая радость. Он победил врага, обманул неминуемую смерть. Он, маг, Невилл встал на ноги и ощупал себя. Вроде бы обошлось без переломов. Взглянул наверх, на балконе теснились бабушка, смеявшаяся сквозь слезы и заламывавшая руки, и поджавший губы враг. Обеспокоенная тетя Нит мелькала в глубине, за бабушкиным плечом, то и дело прикладывая к глазам белый кружевной платок. Невилл широко улыбнулся и помахал им всем. Своей рассеянной и жестокосердной бабушке, милой и пустоголовой тете Энит, но особенно врагу, дяде Элджи, которому уже не стать наследником. Теперь Вилли не беззащитен. Теперь он точно вырастет и отомстит. Примечание к части. Вопрос с тем, кем же все-таки приходится Элджернан Невиллу, неоднозначный. В каноне вроде бы Гриатунсли, то есть двоюродный дедушка, вероятно, брат умершего деда, но при этом на родословном древе Блэков у Арфанга Лангбаттома были только один сын, предположительно, тот самый дед Невилла, муж Августы, и дочь. Так что я немного изменил родословную Лангбаттомов, чтобы объяснить эти странности. У Арфанга были сын Алфард и дочь Энит. Алфард продолжил главную ветвь, женился на Августе, стал дедом Невилла. Энит вышла замуж за далекого кузена из побочной ветви, сохранив фамилию, ее сын Элджернан. Таким образом, Элджи, двоюродный дядя Неву, соответственно, у меня он помоложе, примерно ровесник Фрэнка. Глава 16. Клуб любителей огневиски. Гермиона в очередной раз перечитала параграф и сонно помотала головой. Трансфигурационные формулы ни в какую не желали ровненькими рядами укладываться в памяти. Она нетерпеливо взглянула на изящные ручные часики с золотым напылением, подарок родителей на десятилетие. Почти 9, через час отбой. Сколько может продлиться эта дурацкая дуэль? Рон еще не появился, а ей так хотелось поздравить его с победой. Наконец Уизли возник в дверях гостиной, и обрадованная Гермиона кинулась было к нему, но мальчик только угрюмо покачал вихрастой головой. Гера с отчаянием поняла: праздника не будет, Рон умудрился проиграть. «Как это вышло?» – спросила она, усадив его на диванчик возле камина. В голове теснился еще примерно 1 000 000 вопросов, но Гермиона гордилась своим умением приоритизировать. «Ты же говорил, что Гарри совсем не умеет сражаться, а ты учился у старшего брата. Я была уверена, что ты победишь. Выходит, Гарри лучше сражается? Но как же так?» Рон раздраженно передернул плечами и отвернулся. «Мерлин, я сочувствую твоему будущему мужу», — помолчав, зло хохотнул он. «После такой поддержки хочется заводиться от стыда». Гермиона обиженно надула губки и упрямо вздернула подбородок. «Вот еще, будущий муж, придумал тоже. Может, она вовсе не станет выходить замуж, как спят и видят другие девчонки, а сделает головокружительную карьеру, вот. А известным ученым или важным министерским работникам вовсе не нужен выдающийся эмоциональный интеллект». Она вперилась в Уизли осуждающим взглядом, и вскоре он сдался под ее напором. «Видно, Малфой его натаскал», — тихо буркнул Рон и принялся растирать пострадавшую лодыжку. «И хорошо натаскал, скотина, когда только успел. Еще утром я мог бы поклясться, что на дуэли Поттер будет хлопать глазами хуже почтовой совы, а он сражался, будто воплощение Мерлина. Я еще понимаю, в щиты, но он даже двигался не так, как двигаются маглорожденные первачки, понимаешь?» Гермиона внимательно слушала его горячечный шепот и, машинально накручивая кудрявые волосы на палец, прикидывала варианты. «Как думаешь, его мог тайно тренировать взрослый волшебник, ну еще до школы? Гарри мог только притворяться неопытным бойцом, чтобы сбить всех с толку». Рон замер, осмысливая идею, и взглянул на нее с благодарностью. «Наверное, ты права», — легко согласился он и слегка расправил сгорбленные плечи. «Я даже думаю, его сам Дамблдор и тренировал, Это же он отправил Гарри к дяде и тете, наверняка присматривал, учил чему-то. Поттер у нас целый национальный герой, ему невместно быть совсем уж лопухом. А скрывал, ну, например, чтобы было тактическое преимущество на случай боя с пожирательскими недобитками. Они будут думать, что его соплей можно перешибить, а Гарри раз, и щит, а потом змеюку свою вдогонку. Какую змеюку? Заинтересовалась Гермиона. Ой, не спрашивай, опять понурился Рон. Фу, даже вспоминать не хочу, сразу тошнит. Меня до печенок пробрало, а Поттер стоял себе, как твоя ромашка, и все ему было нипочем. Точно тебе говорю, воспитание Дамблдора. О, идея. Наверное, это директор приказал Гарри втереться в доверие к Малфоинышу и Паркинсон, чтобы разузнать коварные планы их семеек. Так выходит, он агент под прикрытием, уточнила Гера, усаживаясь поудобнее. Идея была сыроватой, но интересной. Она почувствовала себя героиней приключенческого романа о шпионах, и это было жутко, зато как увлекательно. Точно. Рон обрадовался и подскочил на подушках. Это все объясняет. Ну не могут победителю неназываемого нравиться его прихвостни. Значит, у Поттера есть задание. Но прошло уже столько лет, Гермиона вдруг засомневалась и задумчиво потерла лоб. Если бы пособники того, кого нельзя называть, действительно охотились на Гарри, разве они стали бы ждать поступления в Хогвартс? Тут же Дамблдор, директор, не даст его в обиду. Может, не подумали искать Поттера у маглов? Они же такие высокомерные, простецов за людей не считают. С другой стороны, а вдруг все-таки искали и уже покушались? Воодушевленный Рон вскочил, заложил руки за спину и принялся расхаживать вдоль дивана размашистым шагом. Он был очень похож на тощую рыжую цаплю, высматривавшую под ногами лягушек, и чтобы не рассмеяться, Гермионе пришлось закусить губу. После падения неназываемого большинство его шавок выкрутилось, мне папа рассказывал. Малфой, Паркинсоны, Нагты и Яксли. Так что Гарри и правда в опасности, желающих отомстить вагон и маленькая тележка. Он помолчал, раздраженно сопя, и вдруг с силой ударил себя кулаком по открытой ладони. Мордрит, ну почему Поттер с нами не поделился? Мы бы все поняли, помогли ему. Наверное, директор запретил, здраво предположила Гермиона. Если это такое секретное задание, то нельзя рисковать утечкой информации. Ну да, согласился было Рон, но тут же скривился. Фу, и все равно, так липнуть к Малфою. Поттер и вправду герой, я бы давно уже врезал драка по его мерзкой морде. Роэон, укоризненно протянула Гермиона и вдруг вспомнила. Так что же, раз ты проиграл, наши записи пригодятся. Задание Гарри, конечно, вещь важная, но нельзя спускать им с рук нарушение школьных правил. Точно, записи, Рон смущенно почесал в затылке. Нет, записи придется уничтожить. Я клятву давал. Гермиона яростно раздула ноздри и фыркнула. Лично я никакой клятвы не давала, так что завтра же иду к декану. Не надо. Она удивленно взглянула на вскинувшегося приятеля и поразилась. Таким испуганным Гермиона его еще не видела. Если ты пойдешь и скажешь, что они не ночевали в спальнях, то декан спросит, откуда тебе это известно. Придется указать на меня, и декан найдет способ меня разговорить. А если заговорю, останусь с Квибом, я магией клялся. Гермиона, не смей ничего рассказывать. Гера задумалась. Я сделаю так, что твое имя вообще не прозвучит, решила она. Скажу, что в спальне не было только Паркинсон, у профессора МакГонагалу не возникнет вопросов, откуда я это знаю. Про тебя она и не подумает. Ну ладно, протянул Рон, немного успокаиваясь. Пойду тогда записи уничтожать. Видит Мерлин, Поликсине было чем заняться в воскресенье, кроме как выслушивать выволочку в кабинете у декана Гриффиндора, словно ей снова стукнуло 15 и она делала маникюр прямо на трансфигурации. Почему-то до поступления племянницы Поликсена была свято уверена, ее никогда не вызовут в школу, Панси ведь такая тихая и добрая домашняя девочка. Да, провидцем ей не бывать, уже третий визит, и это только за первый курс. Поликсена представила себе последующие годы и содрогнулась. Хоть просись ассистентом в преподавательский штат, хорошо хоть вызов застал ее в Хагсмиде, и не пришлось опять вываливаться из камина Северуса. Мисс Паркинсон, подобное поведение абсолютно недопустимо и неприемлемо, Маккошка снова завела свою заевшую пластинку, и сразу потянула закатить глаза и расправить форменную слизеринскую юбку. Однако вместо жесткой плессированной юбки на ней оказались классические макгловские брюки, и Поликсена с облегчением вспомнила, что она взрослая женщина, а не провинившаяся школьница. Профессор МакГонагалл, миролюбиво и спокойно сказала Поликсена, но дерзкая девчонка внутри, несвоевременно проснувшаяся после стольких лет забвения, фыркнула. «Профессор Маккошка, я не вполне понимаю, зачем я здесь нахожусь, какое именно поведение недопустимо, чье, и при чем тут я?» Макгонагалл неодобрительно поджала тонкие сухие губы и оглядела собеседницу с головы до ног, совсем как раньше. Поликсена никогда не чувствовала себя настолько порочной и развязной, как под прожектором этого безжалостного пуританского взгляда. Остро захотелось соответствовать, закурить, выматериться и фривольно заложить ногу на ногу, а еще, щегольнуть кружевными подвязками и красной помадой. Нет, положительно, декан Гриффиндора возвращала в сопливое детство эффективнее, чем просмотр школьных колдографий и вихляния под старые шлягеры ведуней. «Ваша племянница не ночевала в своей спальне», — неприязненно сообщила Маккошка, и Поликсена добавила про себя невысказанное. «И это плоды вашего тлетворного влияния, я так и знала, что вам нельзя доверить воспитание ребенка». Она удивленно вскинула брови. «Судя по всему, вы намекаете на что-то неприличное», — предположила Поликсена и игриво мурлыкнула. «Но для поцелуев под луной все же рановато, не находите? В конце концов, моей племяннице всего 11. Так что, даже если клеветник хоть немного прав, Панси просто засиделась в гостиной за чтением или домашними заданиями. В гостиной ее тоже не было», — отрубила Макгонагалл. «А ваш таинственный соглядатый осмотрел всю башню и караулил Панси ночь напролет, в туалетную кабинку тоже заглянул», — усомнилась Поликсена. «Послушайте, Минерва, вам ли не знать, как завистливы и жестоки бывают дети? Из-за мелких обид они могут оговорить кого угодно, хоть самого Мерлина. Пока что похоже на хрестоматийный пример девчоночьей вражды. Я доверяю своему источнику», — оскорбилась Макгонагалл. «Это чудесная, послушная и очень прилежная девочка. Зрелая не по годам. Звучит очень похоже на мою племянницу», — колко вернула Поликсена, и Маккошка фыркнула, между прочим, весьма по-кошачьи. «Персефона, неплохой ребенок», — скрипя сердце признала она, — «и я была немало удивлена, но важно другое. Школьные правила существуют для всех, и положение вашей семьи не дает никаких особых привилегий в стенах Хогвартса. К тому же, я высоко ценю доверие мисс доверие своего информатора. Если она говорит правду и я ничего не сделаю, девочка может потерять веру в равенство и справедливость. А если врет и я пропесочу Панси на основании клеветы, веру в справедливость потеряет моя племянница», — парировала Поликсена. Они помолчали, меря друг друга неприязненными взглядами. «Мой информатор», — опять завела Маккошка, и Поликсена перебила, закатывая глаза. «Мордрит, Хогвартс все больше походит на Азкабан. Вот и информаторы имеются, точь в точь как в настоящих тюрьмах. Да как вы смеете?» — взвелась Макгонагалл, и Поликсене подумалось, что будь Минерва в звериной униформе, то забила бы хвостом по бокам и встопорщила бы усы. «И вообще, что вы предлагаете? Подвергнуть обеих девочек лигилеменции, чтобы выяснить, которая из них говорит правду, или напоить веритосерумом, а может, сразу пытать, как преснопамятная мадам Лестриндж со свитой? Вообще-то, я хотела предложить спустить все на тормозах, а также доступно объяснить вашему информатору, что никто не любит ябед и стукачей», — скучающим тоном заметила Поликсена, старательно держа лицо. Упоминание Лестринджи задело ее за живое. «Еще можно принести семье Паркинсон формальные извинения и крепко обняться в лучших традициях Гриффиндора. Однако ваши идеи, Минерва, меня откровенно беспокоит. Они больше подходят для допроса закоренелых рецидивистов, а не маленьких девочек». Маккошка села еще прямее, будто указку проглотила, и Поликсена ухмыльнулась. «Ничего-то в этом мире не меняется. Когда она училась в Хаге, их стычки проходили по весьма похожему сценарию. Не вам давать оценку моим методам», — сухо сказала Минерва и бесцельно переложила с места на место какую-то папку. «Я вызвала вас, чтобы вы сегодня же провели с племянницей воспитательную беседу. Объясните Персефоне, что если подобное поведение повторится, я буду вынуждена ежевечерне запирать спальни на заклинание. Ну точно Азкабан», — восхитилась Поликсена, насмешливо всплескивая руками. «Наветы, стукачи, а теперь и камеры на замке, а у входа в гостиную поставим дементоров, и каждое утро станем выводить детей строем, сковав ножными кандалами по двое. Минерва, любезная, не забывайтесь, вы воспитываете маленьких колдунов, а не беспомощных магловских детишек. На любой коллапортус маг рано или поздно изобретет свою элохомору, и это нормально, даже ожидаемо. Традиционные вольности, Помните такой термин? В первую очередь они не маги, а дети, прокаркала МакГонагалл, с презрением глядя на нее. И моя обязанность как взрослого и преподавателя – следить за тем, чтобы их поведение оставалось в рамках нормы приличий. Я надеялась на ваше понимание, мисс Паркинсон, но вижу ясно, годы не добавили вам мудрости. Вы все та же нахальная чистокровная девчонка, чьи успехи в моем предмете меня жутко раздражали, дополнила Поликсена про себя и улыбнулась. Да, мы вряд ли найдем общий язык, преувеличенно грустно развела руками она. Придется сообщить попечительскому совету о ваших воспитательных инновациях. Возможно, попечители даже похлопочут и раздобудут вам парочку дементоров. Честь имею, Минерва. Она покинула кабинет и, дойдя до поворота, со вздохом достала сквозное зеркало. В одном Маккошка была права, интуиция подсказывала Поликсене, что дело мутное и пора выводить воспитанников на чистую воду. «Я желаю услышать внятные объяснения вашему поведению», сказала тетя Панси, грозно сверкая глазами, и драконевинно потупился. Она вызвала их на беседу через зеркало, увела в пустынный коридор подальше от башни и теперь полусидела на широком подоконнике в эркере, у высокого стрельчатого окна. Как так вышло, что всего через пару дней после передачи детальных инструкций я опять вынуждена навещать Хогвартс? Наследник Малфой, почему сразу я? Возмущенно вскинулся драко, но тут же поник под строгим взглядом темно-зеленых глаз. Ничего такого мы не делали, учились, как вы и велели. Именно поэтому декан МакГонагалл убитый час компостировала мне мозги, скептично уточнила Поликсена. Не верю. Следующая попытка. Ну-у-у-у, заюлил драко, кидая быстрые взгляды на друзей. Гарри стоял грустный и смущенный, низко опустив голову и аллея щеками, а Панси хмурилась и смотрела на тетю с тревогой и страхом. Драко понял, отдуваться за всех придется именно ему. Знать бы еще, о чем именно мисс Паркинсон говорила с деканом. О дуэли, о Парсилтанге или о выручай комнате. Секретов у них успело накопиться порядочно. Подумав, Драко решил напускать туман до последнего. С папой такая тактика иногда срабатывала, и он сам подсказывал, чем так огорчен. Мы правда не хотели. Больше не будем, честное слово. Не будете что именно? Поликсена склонила голову к левому плечу, и Драко прикусил губу. Коса нашла на камень. Не испытывайте мое терпение, наследник Малфой. Вам что было сказано? Сидеть смирно, учиться и не привлекать к себе внимания. А вы что творите? Но мы учились. Неожиданно горячо поддержал его Гарри, вскидывая голову. Это правда, мисс Паркинсон. Мы пытались учиться, но в пятницу мы с Гарри обнаружили, что оба откуда-то знаем Парсилтанг, тихо закончила Панси, не отрывая глаз от носков своих туфель. И мы тренировались применять его в выручай комнате. Не пихайся, драко, пора уже довериться кому-то из взрослых. А еще я нашла тайный ход, и его может открыть только Змееуст. Драко изумленно уставился на подругу. Воистину в тихом омуте Драклы водится. Интересно, когда она собиралась сообщить им о своей невероятной находке? Перед его внутренним взором призывно засверкали легендарные сокровища. Реликвии основателей, солидные сундуки с утерянными гримуарами, древние амулеты, украшенные грубо обработанными драгоценными камнями. А я вчера вечером сражался на дуэли, бухнул Гарри, и отвлекшийся на мечтания Драко едва не застонал. Вот это точно не стоило рассказывать. Друг проигнорировал его лихорадочные подмигивания и продолжил умиротворенным тоном человека, не понимающего, что он роет себе яму. Я вызвал Рона Уизли за то, что он кое-что сказал Лапанси. «Ты дрался на дуэли?» – удивилась подруга. «И что же он сказал?» Одновременно с племянницей опасно мягким тоном спросила Поликсена. «Ну», – замялся Гарри, – «мы остались ночевать в выручай комнате, потому что не хотели возвращаться в гостиную, а Уизли и Гриндж заметили наше отсутствие и пригрозили сдать декану». А потом Рон намекнул, что скулы Гарри залили еще сильнее, и он резко оборвал себя. «Простите, но я не стану это повторять. В общем, больше он никогда ничего такого не скажет. Я победил и вынудил его поклясться в этом». А формулировку клятвы составил сын хитроумного Люциуса. Поликсена перевела пристальный взгляд на драка, и он поежился. Мисс Паркинсон смотрела на него, как рысь на упитанного кролика. «Погонять еще или так сожрать? На месте!» Она устало потерла лоб. «Банда, у вас получилось что надо. Пора признать, что я за вами не поспеваю. В мое время на первом курсе Хогвартса просто учились. Нет, это никуда не годится. Ступайте-ка за мной, мне срочно нужно подкрепление». По воскресеньям Северус Снейп любил поспать подольше, в охотку принять ванну и почитать свежую прессу, неторопливо выпить кофе, лениво полистать мудреную монографию о ядах, подчеркать эссе старшекурсников и подобрать дидактический материал для новой учебной недели, под настроение наведаться в Малфой Мэннер или даже заглянуть в Лютный, за ингредиентами, ну и еще кое-куда. Общение с Поликсеной Паркинсон не значилось в списке приятных хлопот, но Северус все равно обрадовался ее появлению. Он не оставил надежду решить дело миром и получить ответы на свои вопросы. На практике все осложнялось тем, что Северус успел забыть, с кем имеет дело. Паркинсон была совершенно неподражаемо невыносимой. «Мерлин, Север, что за разврат?» Вместо приветствия проворчала она, облизывая его заинтересованным взглядом, и прищурилась, будто разомлевшая на солнце кошка. Северус нервным жестом поправил пояс и так плотно запахнутого длинного халата в факультетских цветах и чопорно процедил. «Мадам, что вы себе позволяете? Вам тут что, медом намазано? Ладно, ладно, оставим нашу личную драму на потом». Поморщилась Поликсена и повернулась направо, к кому-то, скрытому дверью. «Дети, ждите здесь. Я позову вас через 5 минут, когда декан с ней будет готов принимать гостей. Что еще за дети?» Заволновался Северус и осторожно выглянул за дверь. На него воззрились 3 пары глаз. Поттер, маленькая Паркинсон и его собственный крестник, причем по лицу Драка было видно. Паршивец едва сдерживает смех. Северус поспешно ретировался внутри, дождавшись, пока Поликсена войдет и прикроет за собой дверь, тихо зашипел. «Я уже не верю, что мы могли дружить, вы же абсолютно невыносимое существо, и непредсказуемое к тому же. Зачем вы приволокли сюда студентов, да еще и гриффиндорцев? Это покой декана Слизерина, а не проходной двор. Мы опять на «вы»?» Притворно расстроилась Поликсена и затрепетала ресницами, но это чудное видение продолжалось недолго. «Север, хватит изображать из себя манекен в магазине белья, ступай одеваться. У нас намечается важная воспитательная беседа с младшим поколением. Причем тут я к вашему младшему поколению?» Взвыл Северус. Ему хотелось крушить и убивать, но где-то внутри билось непривычное ощущение, смесь смущения и азарта. Он понял, что действительно рад видеть Паркинсон, причем не только потому, что она хранила ключ к его прошлому. Поликсена была как порыв свежего, пробирающего до костей ветра, и перепалки с ней мгновенно выбивали Северуса из сонной монотонности будней. «Ты тут при том, что я почти уверена, главный зачинщик их увлекательных приключений, твой ненаглядный белобрысый крестничек», — скривилась она и, прошагав к стеллажу с книгами, внимательно осмотрелась по сторонам. «Эти 3 спелись, а мне смертельно надоело воспитывать их в одиночку, так что рекомендую смириться. Лучше обсудим тактику. Все приличные родители делятся на злого Аврора и доброго Калдомедика. Мне надоело изображать обоих, так что разрешаю выбрать роль себе по вкусу. Хочешь быть добрым Калдомедиком? Когда-нибудь я тебя убью», — размечтался вслух Северус и скрылся в спальне, а ему вслед донеслось довольное. «Принято, значит, будешь злым Аврором. Ага, вот и огневиски, я так и знала. Север, на будущее, в секретере положено держать ценные бумаги или редкие ингредиенты. Впрочем, я не в обиде. О, и стаканы тоже тут? Нет, ну надо же, как удачно. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. П.С. Название посвящается Леона Хорнс, которая ввела этот термин в комментариях к дальнейшим частям. Глава 17. Первые воспоминания. Примечание к части. Итак, Поликсена начинает оттаивать, а у Северуса происходит первый прорыв. Посвящается прекрасным идеям Мармара о способностях человеческого мозга. Когда дети были внимательно выслушаны, успокоены, должным образом вразумлены, угощены шоколадом и отправлены к себе в приподнятом настроении, Поликсена едва дождалась хлопка двери, чтобы с облегчением растечься в кресле и прикрыть глаза. Моргана, как же она устала. Родители из нее, бездетной соломенной вдовы с покореженными войной мозгами и руками по локоть в крови, был тот еще. Для умницы Панси хватало и такого безалаберного взрослого, но с этой разномастной бандой она уже не справлялась. Да, Поликсене оказалось прискорбно не по силам воспитывать сразу 3 подростков, из них 2 мальчишек, причем у одного из них теоретически имелись и любящие родители, и заботливый крестный. Обрадованный их союзом, Люций беспардонно скинул на нее присмотр за своим наследником в придачу к пансии Гарри, взамен обязавшись отстаивать права всех троих в попечительском совете. Тогда ненавидящая всякие заседания Поликсена решила, что обхитрила Малфоя, вытянула при жеребьевке длинную соломинку, но время расставило все на свои места. Соломинка была самой что ни на есть короткой. Дети чудили. Они влипали в неприятности с завидной регулярностью, причем как по отдельности, каждый в своей неповторимой манере, так и всем скопом. Поликсена напоминала себе человека, которого тянут в разные стороны три белых волкодава, как бы самой не разорваться. Последний раз такое ощущение, что она не справляется, тонет, задыхается под лавиной обязательств, значительно превышающих ее скромную квалификацию, Поликсена испытала после смерти Каролины, когда Патрокл самоустранился, пытаясь справиться с потерей любимой жены. Так Панси стала сиротой при живом отце, а Поликсена внезапно оказалась один на один со всем, что прежде покоилось на плечах брата Икара, с бизнесом, бесконечными сессиями Визингамата, трениями с министерством и Авроратом, ведением огромного дома, а также бесконечными и безуспешными апелляциями о пересмотре дела скобанцев. Цена, которую она заплатила, чтобы хоть чем-то себя занять, на поверку оказалась весьма высокой, но между Сциллой и Харибдой всегда выбираешь Сциллу. Когда она наконец смогла выдохнуть, а боль от утраты лучшей подруги притупилась, но не исчезла, навсегда засев внутри терновым шипом, Поликсена огляделась по сторонам и принялась за воспитание племянницы. Однако к ее удивлению выяснилось, что Панси, не иначе благодаря подготовке Кара, прекрасно справлялась сама. Ей вполне хватало библиотеки, компании домовушки Элси и уроков с тетей. Панси росла идеальным ребенком, как по книжке, самодостаточным, спокойным и не по годам целостным, и Поликсена тихонько порадовалась своей удаче. Она не была уверена, что сладила бы с кем-то другого склада характера. Теперь ее опасения оправдались. Мальчишки, как назло, подобрались непростые, а самостоятельность и независимость Панси обернулись неожиданной стороной. Племянница выросла настоящей темной лошадкой, влезала в неприятности точно так же, как и ее друзья, но, в отличие от них, секретами не делилась и следы заметала почти профессионально. Не признайся она на чистоту в открытии тайного хода, никто бы и не догадался, а реши полезть туда одна, никого не предупредив, и костей бы не нашли. Поликсена вздрогнула, открыла глаза и залпом допила огневиски. Было бы так просто волноваться только о наследнице семьи Паркинсон, но Поликсена почему-то беспокоилась о всех троих. Может, пробудился поздний и нежданный материнский инстинкт, мальчишки загадочным образом стали ей дороги, причем не просто как довесок к Панси, а в собственном праве. Гарри, которого изначально требовалось обаять в рамках важной стратегической задачи, умудрился незаметно привязать Поликсену к себе. Паренек рос интересным, рыцарственным, отважным, болезненно честным, но при этом проницательным, неглупым и держащимся за свое зубами и когтями. Чем-то он напоминал Севера в нежном возрасте 11 лет, тот тоже походил на волчонка, готового в любой момент зло вздыбить загривок, но был куда более открытым. Все-таки Северус обзавелся друзьями позже, да и жизнь до школы у него была тяжелее. Поликсена поражалась сама себе, но признавала очевидное. За каких-то несколько встреч Гарри Поттер, надежда магического мира, накрепко пустил корни в ее черством сердце. Будь у Поликсены сын, она хотела бы, чтобы тот походил характером именно на Гарри. С Драко было и проще, и сложнее одновременно. Сперва он показался ей маленькой копией Люция, и Поликсена отнеслась к нему с уважительной настороженностью, но мальчишка оказался куда занимательнее папеньки, азартный, непоседливый и непосредственный, истинный полублэк, взявший лучшие от обоих родителей. Поликсена, чья мать тоже была из блэков, всецело одобряла Драко Малфоя и за всей дружной троицы именно его мотивы и решения понимала с полуслова. Еще накануне она тешила себя надеждой, что могла бы легко сдерживать порывы детей, но сегодня их пугающие откровения больно щелкнули ее по носу. Авантюризм и изворотливость Драко, помноженные на пробивную силу Гарри и возведенные в квадрат обстоятельностью Панси, не оставляли много пространства для маневра. Снова устало прикрывая глаза, Поликсена фыркнула про себя. Дракловы теоретики, Патрокл и Люций, чтоб их гиппогрифы полюбили. Ах, как здорово будет подружить наших наследников с героем. Какое простое и элегантное решение всех проблем. То, что такое решение породило новые проблемы, а дети были живыми людьми, а не пешками на шахматном поле, сиятельные лорды оставили на откуп практикам, вернее, одному единственному практику, Поликсине, потому что до сегодня Северус почти не интересовался житьем-бытием своего подопечного. Еще одно новое качество его характера, заставшее Поликсену врасплох. Она почувствовала движение рядом с правой рукой, шелест чужой мантии об обивку кресла, и нехотя приоткрыла глаза, чистя себя на все корки. Расслабилась, разомлела, ушла в раздумья и совсем забыла об осторожности. Все-таки Север действует на нее самым тлетворным образом. Казалось бы, сколько лет прошло, а в его присутствии она по-прежнему забывает следить за окружающей обстановкой, будто бы он нынешний станет прикрывать ей спину. Друг, лучший, школьный, бывший, стоял рядом, внимательно изучая ее лицо, а затем невозмутимо наклонился и долил огневиски. «Спасибо», – пробормотала Поликсена и опустошила стакан. Внутри опять разлилось приятное тепло, перерастающее в жар, и страх, свившийся внутри 5 лет назад, не справится, она ни с чем не справится. Немного разжал ледяные змеиные объятия. «Змеиусты», – вспомнилось одно из чудных открытий сегодняшнего дня. Как, откуда этот проклятый дар, и почему именно у этих двоих? Она не так удивилась бы, щеголяя знанием Парсилтангадрака, Нарси все же была урожденной Блэк, а все Блэки были с огромной придурью, специализировались на расчетах наследственности, и один только Мерлин ведает, что они могли при желании накрутить. Поликсена всегда относилась к семье маменьки с большим подозрением и опаской и в свое время была совсем не рада новости о предстоящем браке. Взгляд сам скользнул на неизменный ониксовый перстень, отягощавший палец, но она поспешно отвела глаза. Да, Поликсена поняла бы, разговаривай со змеями Драка, но Пансейгарри, Эванс знала змеиный язык, спросила она у Северуса. Тот, сидя в кресле напротив с таким же стаканом, медленно покачал головой. Однако особой уверенности Поликсена не заметила. «Как думаешь, у нее в роду могли быть скрибы?» Бывший друг также молча пожал плечами, и она горько рассмеялась. «Моргана, Север, ты знаешь о своей единственной любви прискорбно мало. Ладно, извини, о мертвых или хорошо, или ничего». Северус раздраженно прищурил глаза, а затем, будто пересилив себя, хмыкнул, криво ухмыльнулся и отсалютовал ей стаканом. Простил ее неуместную вспышку, одному Салазару ведомо. Поликсена уже поняла и почти смирилась с тем, что этот Северус постоянно выбивает ее из колеи, и она только с большим трудом может предугадать его следующий шаг. Почему она так плохо его знает? Из-за прошедших порознь лет, или из-за последствий Обливейта? Поликсена беспокойно поерзала в кресле. Было жутко смотреть на знакомого, родного человека и видеть его совсем другим, подмечать новые жесты, слова и взгляды, и даже выражение лица. Словно кто-то чужой надел маску Севера и теперь им только притворяется. «И все-таки я рад, что ты обратилась ко мне», — бархатно промолвил Северус и проникновенно заглянул ей в глаза. Поликсена улыбнулась краешком губ и повторила его салют стаканом. «Ты пришла за помощью только потому, что я, крестный Драка». «Да», — соврала Поликсена, не отводя взгляда. «Именно поэтому, ты его крестный». И тебе стоило бы почаще об этом вспоминать. Север, ты преступно манкируешь своими обязанностями. Имей совесть. То, что ты уже не их декан, не снимает с тебя ответственности хотя бы за младшего Малфоя. Он побаюкал стакан в ладонях, кинул на нее очередной непонятный взгляд и медленно кивнул. Поликсена раздраженно выдохнула. Она не ожидала, что это окажется так сложно, не перебрасываться подколками, а просто спокойно и откровенно с ним говорить. Когда она узнала об Обливейте, то была даже рада за Севера, даже позавидовала немного. Какая же это роскошь, не помнить. Наивно понадеялась, что сможет получить второй шанс, чтобы все исправить, познакомиться заново, а потом, возможно, и сблизиться опять, без оглядки на прошлые обиды. Однако на практике все оказалось намного сложнее, ее глупое, глупое сердце постоянно стремилось убрать наносное, вызволить прежнего, так знакомого ей Севера из-под маски этого чужого, по сути, человека. Сердце не желало понимать, что того парня, с которым она училась и дружила, давно уже нет и что Поликсене даже выгодно, чтобы он не воскресал из мертвых. Сердце просто болело, и на холодный расчет Поликсены ему было откровенно наплевать. «Пожалуй, мне пора», — неловко сказала она, встала и поставила пустой стакан на разделявший их низкий и круглый кофейный столик. «Почему ты не хочешь просто рассказать мне обо всем? А еще лучше, поделиться воспоминаниями, несмотря на то, что этот вопрос должен был рано или поздно прозвучать, он все равно застал ее врасплох. Поликсена замерла, медленно разогнулась и подняла на бывшего друга взгляд. Черные глаза напротив прожигали насквозь, и она мимолетно порадовалась тому, что с некоторых пор не снимала амулет против чтения мыслей даже ночью. Сколько соломки не стели, а ко всему не подготовишься, с непривычным философским смирением подумала Поликсена. Ты не спрашивал себя, почему наша повторная встреча состоялась через столько лет, поинтересовалась она, скрещивая руки на груди. Мой брат ведь дружил с отцом твоего крестника. Как же так вышло, что мы ни разу не виделись у Малфоев? Северус нахмурился, отвел взгляд и побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. И как же так вышло? Вкратчиво спросил он. Я действительно не припоминаю, чтобы хоть раз столкнулся в Малфой Мэннере с Патроклом или его семьей, даже до их с Люциусом размолвки. О, мне стоило немалых усилий устроить все так, чтобы ты не попался на глаза никому из Паркинсонов, призналась Поликсена. Уж не знаю, кого именно я берегла, наверное, всех сразу. К тому же приходилось соблюдать осторожность, чтобы Люций ничего не заподозрил и не начал копать, он ведь любопытнее кошки.